Скоро вбежала, подпрыгивая, Несси. Она увидела в передней сундуки и в волнении кинулась к матери, крича: «Мама, приехал! Какие большие ящики! А где же он? Интересно, привез ли он мне подарок из Индии? Я хочу его увидеть. Где же он?» Получив ответ, она стрелой помчалась наверх, громко окликая Мэтта, горя нетерпением его увидеть. Но через несколько минут медленно сошла вниз, остановилась перед матерью, притихшая, с сердитой морщинкой на лбу. Ее радостное возбуждение совсем исчезло. «Я его почти не узнала», — сказала она тоном взрослой. «Он ни чуточки не похож на нашего прежнего Мэтта, и он как будто совсем не обрадовался мне». «Да полно, Несси, не выдумывай. Он так долго был в дороге, дай ему прийти в себя. Когда я вошла, он пил что-то из маленькой кожаной бутылочки и сказал, чтобы его не беспокоили больше. Он будет, вероятно, распаковывать свои вещи, детка. Не будь же такой нетерпеливый. У него теперь есть о чем подумать. Ему не до тебя». Я спросила его про мой компас, а он говорит, что выбросил его. И еще что-то сказал, да я не поняла, вроде того, что компас похож на твой нос. Миссис Броуди густо покраснела и ничего не ответила. Она уговаривала себя, что Несси, должно быть, что-нибудь перепутала, не так расслышала, но на сердце тяжестью легла догадка о тайном смысле замечания, сделанного Мэттом. «Я думаю, он мог бы привезти мне хоть самую маленькую нитку кораллов или что-нибудь в этом роде», — не унималась Несси. «И бабушка тоже очень обижена. Она сказала, что ему следовало привезти ей какой-нибудь подарок. Он, видно, никому ничего не привез». «Не будь эгоисткой, Несси!» — резко прикрикнула на нее мать, отводя душу в этом окрике. «Ты думаешь, твоему брату больше некуда девать деньги, только тратить их на подарки? Чтобы я больше не слышала от тебя ни единого слова. Марш отсюда и позови бабушку жарить гренки». Крепко сжав губы, миссис Броуди склонила на бок голову с еще большим, чем обычно, выражением терпеливой покорности и принялась накрывать на стол. Близился уже обычный час вечернего чаепития, когда Мэттью пришел на кухню. Слабый румянец играл на его желтых скулах, он стал словоохотливее, и, уловив легкий, но весьма подозрительный запах, который распространяло его дыхание, мама сразу поняла, что он выпил для храбрости, готовясь к встрече с отцом. Украдкой, наблюдая за ним, она заметила, что, несмотря на давешнее хвастовство, Мэтт страшно боится этой встречи. Она тотчас забыла свою обиду и снова инстинктивно насторожилась, готовая защищать его. «Садись к столу на свое место, сын, и не утомляйся больше». «Ничего, мама, мне надо немного размяться. За эти несколько дней езды я совсем засиделся». Он беспокойно бродил по кухне, нервно теребил все, что ему попадалось на глаза, смотрел беспрестанно на часы и мешал матери, ходившей от стола к буфету и обратно. Бабушка, вошедшая вслед за ним и теперь сидевшая у огня, воскликнула: «Ох, парень! Да что ты снуешь взад и вперед, как нитка без узла? Ты, видно, перенял там у чернокожих эту привычку. У меня даже голова кружится, ей-богу, когда я на тебя смотрю». Она все еще злилась на внука за то, что он не привез ей подарка. Наконец Мэтт вместе со всеми остальными сел за стол. Как он не храбрился, приближение страшного часа половины шестого угнетало его. Все твердые решения, что он принимал за это время, дать отпор отцу, отстоять свою независимость взрослого, повидавшего свет молодого человека, начали таять. Его решимость держать себя при первой встрече с небрежной уверенностью понемногу испарялась. По дороге домой легко было уверять себя, что ему отец не страшен. Теперь же, когда он сидел на старом месте, за тем же столом и в той же, ничуть не изменившейся комнате, боязливо насторожив уши в ожидании, когда раздадутся твердые, тяжелые шаги, поток привычных ассоциаций нахлынул на него с непреодолимой силой, и, теряя всю свою наигранную смелость, он опять превратился в прежнего робкого юношу, нервно ожидающего отца. Инстинктивно повернулся он к матери, и к своей досаде увидел, что ее прозрачные глаза смотрят на него сочувственно. Он видел, что она понимает его настроение, угадывает его страх, и им овладело яростное возмущение. Он крикнул: «Что ты уставилась на меня? Это хоть кого взбесит?» И он так сердито посмотрел на мать, что она опустила глаза. В половине шестого хорошо знакомое звяканье щеколды у двери заставило его вздрогнуть. Звук раздался точно в половине шестого минута в минуту, так как Броуди после длительного периода, когда он приходил обедать не каждый день и в разное время, теперь вернулся к прежней пунктуальной точности, совершенно не интересуясь больше своей лавкой. Когда отец вошел в кухню, Мэтью, собрав все мужество и стараясь, чтобы не дрожали руки, готовился выдержать жестокую словесную атаку. Но Броуди не сказал ничего, даже не взглянул на сына. Он сел за стол и принялся с видимым удовольствием пить чай. Мэтью опешил. Во всех вариантах этой встречи, которые он рисовал себе, не было ни единого похожего на то, что произошло. И Мэтью охватило непреодолимое желание закричать, как закричал бы наказанный школьник: «Смотри, папа, я здесь, обрати же на меня внимание!» Броуди, словно не видя его, спокойно продолжал есть, глядя прямо перед собой и не говоря ни слова, так что создавалось впечатление, будто он нарочно не узнает сына. Но, в конце концов, после долгой паузы, когда напряжение в комнате стало уже почти нестерпимым, он повернулся и взглянул на Мэтью. Этот пронзительный взгляд видел все и все говорил. Он пробил скорлупу дерзкой бравадой и проник в зыбкую, сжимавшуюся от страха сердцевину. Он осветил все закоулки души Мэтта и как будто говорил: «А, вернулся, наконец. Я тебя вижу насквозь, все такая же тряпка, а к тому же и неудачник». Под этим взглядом Мэтт как будто становился меньше, таял на глазах у всех и, как не заставлял себя, не мог посмотреть отцу в лицо. Глаза его трусливо бегали по сторонам и к его мучительному стыду, наконец, опустились. Напугав и подчинив себе сына без единого слова, Броуди безжалостно усмехнулся и произнес, наконец, резким тоном: «Ага, приехал!» Эти простые слова заключали в себе целую дюжину саркастических, нелестных смыслов. Мама затрепетала. Началась травля ее сына, и хотя видно было, что эта травля будет более жестокой, чем она думала, она не смела вставить ни слова, боясь еще больше рассердить мужа. Глаза ее с робким сочувствием остановились на Мэтте, в то время как Броуди продолжал: «Очень приятно снова увидеть твое честное, красивое лицо, хотя оно стало желтым, как гинея. Помнится, оно у тебя было довольно-таки пухлое и белое, а теперь, видно, золото, что ты копил в Индии, наградило тебя желтухой». Он критически разглядывал Мэтта и все более расходился в язвительных тирадах, давая выход злобе, накопившейся за месяцы жестоких страданий. «Впрочем, стоило пожертвовать цветом лица». «Без сомнений, стоило», — продолжал он. «Ты, конечно, привез кучу золота из чужой страны, где работал, не покладая рук. Ты теперь богатый человек, а? Богат ты или нет?» — вдруг повысил он голос. Мэтью угнетенно покачал головой, и, получив этот безмолвный ответ, Броуди с преувеличенно насмешливым изумлением поднял брови. «Как?» — воскликнул он. «Ты не нажил состояние? Да не может быть! А я, судя по тому, что ты предпринял веселительную прогулку по Европе, да по этим внушительным сундукам в передней, вообразил, что ты купаешься в деньгах? Ну, а если нет, почему же ты вел себя так, что тебя вышвырнули со службы?» «Она мне была не по душе», — пробурчал Мэтт. «Скажите, пожалуйста», — подхватил Броуди, делая вид, что обращается ко всему обществу в целом. «Ему не по душе была служба. Такому великому человеку угодить, конечно, трудно. И как чистосердечно, как честно он заявляет, что она ему не нравилась». Затем повернулся к Мэтту и уже другим, жестким тоном воскликнул: «А не хочешь ли ты сказать, что ты на службе не понравился? Мне уже здесь, в Ливенфорде, сообщали, что тебя просто выгнали вон. Видно, ты успел им опротивить так же, как давно опротивил мне». Он сделал паузу, потом продолжал с язвительной любезностью: «Впрочем, может быть, я к тебе несправедлив. Ты, вероятно, рассчитываешь на какой-нибудь новый блестящий пост, не правда ли?» Тон его требовал ответа, и Мэтью угрюмо пробормотал «нет», ненавидя отца в эту минуту так сильно, что даже весь дрожал от ненависти, от невообразимого унижения. Это с ним, опытным, повидавшим свет, развращенным Дэнди, говорят таким тоном. В душе он клялся, что хотя сейчас не сумел дать отпор отцу, но когда окрепнет, оправится от путешествия, он расплатится с ним за каждое оскорбление. «Итак, никакой новой службы», — продолжал Броуди с притворной кротостью. «Ни службы, ни денег. Ты просто явился сюда, чтобы сесть на шею отцу. Вернулся, как побитая собака. Ты находишь, вероятно, что легче жить на мой счет, чем работать». Заметная дрожь пробежала по телу Мэтью. «Что, тебе холодно?» Впрочем, это понятно. Слишком резкий переход к нашему климату от ужасной жары, там, где ты трудился до того, что схватил желтуху. Твоей бедной матери придется достать для тебя что-нибудь потеплее из этих великолепных сундуков. Помню, она и в детстве вечно кутала тебя в фланель, и теперь, когда ты взрослый мужчина, она не даст тебе простудиться. Нет, нет, Боже, сохрани. Такое сокровище надо беречь». Он протянул свою чашку, ожидая, чтобы ему налили еще чаю, и заметил: «Давно не пил чай с таким удовольствием. Это у меня появился аппетит от того, что я опять вижу за столом твою глупую рожу». Мэтью, не выдержав, перестал делать вид, что ест, встал из-за стола и пробормотал дрожащим голосом, обращаясь к матери: «Не могу я больше этого выносить. Не надо мне никакого чаю. Я ухожу». «Сядь!» — прогремел Броуди, толкнув Мэтта сжатым кулаком обратно к столу. «Садитесь, сэр. Ты уйдешь тогда, когда я тебе это разрешу, не раньше. Разговор с тобой еще не кончен». Когда Мэтт снова сел на место, Броуди язвительно продолжал: «Почему тебе угодно лишить нас твоего приятного общества? Ты 2 года не был дома, а между тем не можешь 2 минут пробыть с нами. Неужели ты не видишь, что все мы ждем рассказа о твоих замечательных похождениях? Мы с замиранием сердца ждем слов, готовых сорваться у тебя с языка. Ну что же, рассказывай все». «О чем рассказывать?» — спросил угрюмый Мэтт. «Ну, конечно, о той блестящей веселой жизни, которую ты вел в Индии. О раджах, о принцах, с которыми пировал, о слонах и тиграх, на которых охотился. Рассказывай скорее, не стесняйся. Ты теперь стал, я думаю, настоящим сорвиголовой, отчаянным смельчаком. На все способен». «Может быть, на большее, чем вы думаете», — пробурчал вполголоса Мэтт. «Да?» — фыркнул Броуди, услышав его слова. «Так ты нас намерен удивить? Все та же старая история, всегда ты только собираешься что-то сделать. Никогда не услышишь о том, что ты уже сделал, а только о том, что будет когда-нибудь. Господи, как погляжу на тебя, на этот лакейский вид да нарядный костюм с иголочки, так просто ума не приложу, что с тобой будет». Гнев душил его, но он, с трудом сдерживаясь, продолжал все тем же ровным, глумливым тоном: «Впрочем, довольна об этом. Я так рад твоему возвращению, что не буду к тебе слишком строг. Самое главное, что ты жив и здоров, и благополучно выпутался из тех страшных опасностей, о которых ты из скромности умалчиваешь. Следует поместить в газете извещение о твоем приезде. Тогда все твои достойные приятели, особенно приятельницы, узнают, что ты здесь, и налетят, как мухи на мед. Ведь ты это любишь, не правда ли? Любишь, чтобы женщины с тобой нянчились и бегали за тобой». Мэтью не отвечал. И, подождав минуту, отец его заговорил снова, иронически поджимая губы: «Я уверен, что в ближайшее воскресенье твоя мамаша поведет тебя в церковь в полном параде на показ всему приходу. Тебе даже, может быть, удастся устроиться опять в хоре, и все услышат твой чудный голос, славящий Господа. Прекрасное занятие для мужчины — петь в хоре. Не правда ли?» «Да отвечай же, болван! Слышишь, что я говорю?» «Не буду я петь ни в каком хоре», — сказал Мэтью злобно, подумав про себя, что это обычная манера отца вспоминать старое для того, чтобы поставить его, Мэтта, в смешное положение. «Блудный сын отказывается петь. Слыхано ли что-нибудь подобное? Это он-то, у которого такой чудный, чудный голос. «Ну-с, мой храбрый мужчина», — продолжал он грозно, — «если ты не хочешь петь в угоду матери, так будешь петь мне в угоду, будешь плясать под мою дудку. Не воображай, что можешь скрыть что-нибудь. Я тебя вижу насквозь. Ты осрамил и меня, и себя. Тебе не угодно было оставаться на службе и работать, как приличные люди. Ты удрал обратно домой к своей нежной мамаше, как побитый щенок. Но не думай, что тебе это сойдет. Веди себя как следует, или, видит Бог, я с тобой разделаюсь. Понимаешь ты меня?» Он рывком встал из-за стола и устремил сверкающий взгляд на сына. «Я еще с тобой не покончил. Я еще сначала выбью у тебя дури с головы. Предупреждаю, не становитесь у меня на дороге, сэр, или я вас уничтожу. Слышал?» Мэтью, видя, что отец уходит, осмелел и, раздраженный сознанием своего унижения, поднял голову, искоса посмотрел на отца и пробурчал: «Ладно, на дороге у вас становиться не буду». У Броуди глаза вспыхнули бешенством. Он схватил Мэтта за плечо. «Не смей смотреть на меня так, мерзавец, или я тебя пришибу на месте. И это существо носит фамилию Броуди. Вы позорите меня, сэр». «Да, больше позорите, чем ваша потаскуха-сестра». Когда Мэтт снова потупил глаза, Броуди продолжал тоном, в котором смешивались гнев и отвращение. «Ужасно, что у человека благородной крови может оказаться такое отродье. Ты первый, Броуди, которого люди называют трусом. И, клянусь Богом, они правы. Ты презренный трус, и мне стыдно за тебя». Он тряхнул сына, как мешок с костями, потом разом отпустил, так что тот почти свалился на стул. «Ты у меня смотри, от моих глаз не уйдешь», — крикнул он и вышел из кухни. После его ухода Несси и бабушка продолжали сидеть неподвижно и молча смотреть на Мэтью. Но мама опустилась подле него на колени и обняла рукой его плечи. «Ничего, Мэтт, не огорчайся, родной. Я тебя люблю, несмотря ни на что», — всхлипнула она. Мэтт сбросил ее руку. Мускулы его лица судорожно дергались под бледной кожей. «Я ему отплачу», — прошептал он, вставая. «Я с ним расквитаюсь. Если у него со мной еще не кончено, так у меня с ним тоже». «Ты ведь не собираешься сегодня вечером уйти из дому?» — с испугом воскликнула миссис Броуди. «Ты посидишь со мной, да? Я хочу, чтобы ты был подле меня». Мэтт покачал головой. «Нет», — возразил он с трудом, овладев своим голосом, — «я должен уйти». Он облизал пересохшие губы. «Мне надо повидать кое-кого из старых знакомых. Я сейчас ухожу, дай мне ключ». «Не ходи, сынок», — взмолилась она. «Не принимай близко к сердцу слов отца. Он это не всерьез говорил. Просто он очень расстроен в последнее время. Будь хорошим мальчиком, останься дома с мамой. Ты не притронулся к ужину. Оставайся, я тебя накормлю чем-нибудь вкусным. Ты мое сокровище. Я так тебя люблю, что все готово для тебя сделать. В таком случае дай мне ключ», — настаивал он. «Только это мне от тебя и нужно». Она молча отдала ему свой ключ. Мэтт сунул его в карман и сказал: «Я приду поздно, не дожидайся меня». Мать в тоске и страхе шла за ним к дверям. «Будь осторожен, Мэтт. Не затевай ничего худого ради меня, сын мой. Я не хочу, чтобы отец довел тебя до какого-нибудь безрассудного поступка. Я этого не пережила бы теперь, после того, как ты благополучно вернулся ко мне». Он ничего не ответил и вышел. Быстро скрылся в темноте. Мать прислушивалась к его шагам, пока они не замерли в тишине ночи. Потом, коротко всхлипнув, без слез, повернулась и вошла обратно в кухню. Она не знала, что может случиться, но терзалась страхом.